23 января 2014 года. День 32. Тихий океан. 14 градусов 29 минут южной широты. 98 градусов 50 минут западной долготы. Ночь прошла относительно спокойно. Несколько раз я готовил себе кофе со сгущенным молоком, что помогало грести веслами до самого утра. Все небо в тучах и нет нигде просвета. Ночью греб веслами, а сам думал о моем творчестве, и в уме зародилась идея написать триптих. Три больших холста размером 2 на 3 метра. Они уже у меня есть и стоят в мастерской. Их мне подарил на день рождения мой друг, художник Виктор Мельничук. Левый холст. Христофор Колумб читает письмо Тосканелли. Внизу на письме дата 25 июня 1474 года. Центральный холст. Три каравеллы. Три судна Колумба в океане. И третий холст справа. Тосканелли в кабинете за вычислениями сферообразной формы Земли. Сюжет обычный, но надо написать все три холста, три картины, в вечерних тонах, в цвете солнца, идущего к западному горизонту, куда исследуют корабли Колумба. Началось утро, а я все еще не бросал весла и не пил утренний свой напиток. Я его называю кофе, хотя это не так. В него входит одна ложка сахара, все это меряется большой ложкой, одна ложка сухого шоколада, одна ложка сухого молока, одна ложка растворимого кофе. Заливаю кипятком, даю 5 минут настояться и пью с галетами или с печеньем. После этого снова гребу часа 2. Потом ложусь спать на 30-60 минут, в зависимости от погоды. И, как я положил лодку в дрейф. Если она дрейфует, точно по курсу, могу спать и целый час. Если нет, то полчаса. Господи, спасибо, что ты дал мне прожить и эту ночь. Спасибо. Только с твоего благословения и под твоей защитой мне удалось так много и счастливо прожить. Сколько было таких минут, когда казалось, что они последние, а ты каждый раз вытаскивал меня из таких передряг, где казалось, что нет уже у меня сил и возможностей выжить. Благодарю тебя, Господи, и дай мне увидеть свою глубокую старость и уйти к тебе не в спешке, не в страхе, а спокойно, с осознанием того, что на этой красивой, тобой созданной планете я смог сделать все, что ты мне предписал. Как-то один мой друг с усмешкой сказал, что не верит ни в какого бога и ни во что, а только надеется на свою силу, и вот живет, и на здоровье не жалуется, и даже на 2 года меня старше. Я промолчал. Спасибо Господу, что я не стал с ним спорить. А когда отошел от него, то грех взял на душу. Господи, прости. И подумал. «Да, ты, мой друг, прожил больше на 2 года. Это хорошо. Но что ты сделал? Всего один раз прошел вокруг света на яхте, и все. Да, этого достаточно для человека. Один раз обойти под парусами нашу землю. Но этого оказалось мало для тебя, чтобы уверовать в Господа Бога. Когда ты совершишь столько экспедиций, сколько я, то будешь верующим еще больше, чем я. Но только жаль, что у тебя не хватит жизненного времени, чтобы это сделать». Или как-то раз мне также высказала одна молодая женщина. «Отец Федор, я читала ваши книги, в них очень много написано о Боге, и вы часто цитируете Библию. Для меня в ваших книгах эти страницы скучны. Если надо что-то узнать из Библии, то я могу сама ее прочитать». Спасибо Господу, что и с ней не стал спорить, а также подумал, что с таким рассуждением ты никогда не откроешь Святое Писание, а тем более его не прочтешь. 24 января 2014 года. День 33. Тихий океан. 14 градусов 18 минут южной широты. 99 градусов 47 минут западной долготы. Ночь. Нет луны. Все звезды южного полушария смотрят на меня. Странная все-таки штука — время. Можно одним взглядом охватить все звезды, а ведь между ними тысячи, миллионы световых лет. Быстротечность времени — величайшее благо. Если бы оно остановилось в дни горя и бед, твои мучения никогда бы не кончились. А если бы остановилось в момент полного счастья, радость быстро превратилась бы в скуку и тоску. Только что мой компьютер показал, что лодка оставила за кормой 2000 морских миль с момента старта. Это хороший показатель. Еще надо пройти до Австралии 5 раз по 2000 миль. Кругом тьма. Насколько хватает глаз, беспорядочно катятся волны океана. Огромные волны изборождены более мелкими, а те, в свою очередь, как бы поддернуты белой рябью. Звезды на небе, которые должны служить ориентиром, скрываются за темными тучами и лишь изредка попадают в поле зрения сквозь просветы. Часто лодку сопровождают шквалы с порывистым ветром до 25 узлов и зарядами дождя. Курс лодки и пройденные мили — это все, что волнует меня здесь. Курс и мили. Какая-то навязчивая идея, будто вся жизнь моя состоит из этого. Да, эти вещи действительно имеют что-то общее. Они связали меня, а, возможно, проникли в сущность моего существования. Может, именно в этом и состоит наказание за мои грехи. Но совершенно непонятно, почему меня так интересуют эти мили и курс. Может, имеет смысл отказаться от них? Что я потеряю? Положение отвратительное. Когда я бросил грести и посмотрел на восходящее солнце, сразу почувствовал тошноту и головокружение. Так смертельно я устал за эту ночь. После кромешной тьмы все вокруг расплывалось, точно в тумане, и даже светлое пятно на восточном горизонте, где вот-вот появится солнце. Внезапно во мне поднялась тоска, серая, как рассвет. Неожиданно мне стало нестерпимо жаль себя. Вокруг только бескрайний океан до неба. 25 января 2014 года. День 34. Тихий океан. 14 градусов 5 минут южной широты. 101 градус 9 минут западной долготы. Пересек 100 градус западной долготы. В западном полушарии осталось пройти 80 градусов. Город Брисбен находится в восточном полушарии. Сегодня впервые после старта ветер зашел на северо-восток. Как-то непривычно ощущать ветер с правого борта. Все эти дни он был с юга, юго-востока, или ровно с востока. И вот первый раз перешел на север. Моя маршрутная точка находится на 12 градусов 0 минут южной широты и 140 градусов 0 минут западной долготы. Эта точка находится между Маркизскими островами и островами Туамоту, острова россиян. Я посчитал, что до главной маршрутной точки, находящейся примерно на половине пути, осталось чуть больше 2000 миль. Сейчас начинаю рассчитывать подход к этой точке. Это не так просто сделать на весельной лодке, и у меня нет права на ошибку. Если унесет на юг, то окажусь в водах архипелага Туамоту, сотнями островов и атоллов, а если на север, к экватору, то придется лавировать между Маркизскими островами. У меня есть узкий коридор между этими группами островов, и буду стараться пройти по чистой воде. Поэтому любой заход ветра, смена направления, заставляет меня вносить коррективы в курс. Благо, солнца сейчас много, аккумуляторы забиты под 13,5 вольт, и автопилот использую практически весь день. 26 января 2014 года. День 35. Тихий океан. 13 градусов 54 минуты южной широты. 102 градуса 41 минута западной долготы. Преподобный Моисей Скитский говорил: «Приходящих ко мне за советами одних утешал, и уходили с пользой душевной. А другим, к стыду моему, ничего не мог сказать на пользу, и уходили неутешенными. Творение Создателя непостижимо ограниченному уму человеческому, и это делается более понятно, когда ночью смотришь на звезды». Преподобный Иоанн Лествичник сказал: «Мы не будем отвечать на страшном суде, что не богословствовали и не творили чудеса, а ответим, что не плакали о своих грехах». Сын Николай, никогда не осуждай священнослужителя. Он погрешает, он и ответ даст Богу в день судный. Лучше помолись о нем и мысленно попроси святых молитв его, так учат святые отцы. Преподобный Григорий Синаид посетил Афонскую гору, обошел все монастыри, встретил только троих, немного занимавшихся внутренним деланием, а у всех остальных было лишь наружное подвижничество. Это было в XIV веке, и сейчас ничто не изменилось. Я, собственно, хожу в экспедиции и ставлю мировые рекорды не для славы, а служу людям и рекорды приношу нашей России. Здесь, в океане, смиренно преклоняю голову перед Господом, Его славлю, и Он укрывает меня своей славою. И если присваиваю плоды моих экспедиций, то отдаю их Господу. И если сад считается тогда, когда в нем растет 40 яблонь, то путешественник тот, кто совершил 40 экспедиций. Для чего альпинистский ледоруб на стене, если ты не поднимаешься на вершины гор? Что такое океан для моряка? В нем нет стен, простор для сердца и звезды над головой. Хочется прожить две жизни — деятельную и созерцательную. Преподобный Агафон сказал, «Духовная жизнь подобна дереву, телесный труд, подвиг, листья, а душевное делание — плоды». Святое Писание говорит, «Всякое дерево, которое не приносит доброго плода, посекают и бросают в огонь». 27 января 2014 года. День 36. Тихий океан. 13 градусов 51 минута южной широты. 103 градуса 28 минут западной долготы. Завершилась пятая неделя в океане. Ветер, течение, погода, без изменений. Ветер периодически заходит на север, и мне сложно держать курс на 270 градусов на запад. Но это временно. Согласно прогнозу, генеральное направление ветра — восток. Сегодня устроил себе небольшой отдых. Смог почитать книгу. У меня на борту их всего несколько. Читал «Не святые святые» архимандрита Тихона Шевкунова. Увлекся. Полезная книга. Так что суточный переход будет меньше обычного. Я продолжаю жить по чилийскому времени, и график мой не меняется с момента старта из Канкона. Хотя понятно, что с каждым градусом на запад мой световой день все больше и больше не соответствует бортовому времени. В какой-то момент планирую перейти на время Гринвича, а в районе Австралии — на австралийское. С каждым днем французская Полинезия все ближе, и для меня уже пошел обратный отсчет. Сколько осталось до этих островов — это сейчас главный ориентир. И как будет дальше, не хочу загадывать. В океане в любую секунду все может поменяться. Всю неделю по океану идут большие волны. Я все время сижу, как будто ниже уровня океана, и практически не вижу ровного горизонта, только когда лодка поднимается на волне. Мое рабочее место всего в 30 сантиметрах от поверхности воды. Сегодня начали активно летать летучие рыбы. Это хороший знак. Значит, заходим в рыболовные места. Смотрел на летящих по воздуху рыб. Какое-то сюрреалистическое зрелище. Рыба летит и машет крыльями. Они, наверное, смотрят на меня и тоже думают, что за картина. Человек машет карбоновыми веслами, как крыльями. Так и проходит день за днем. В России — калейдоскоп событий, Олимпиада. А у меня — океан, лодка, весла, курс. И так на протяжении многих месяцев. Я часто задумываюсь, каким вернусь из этого плавания. Океан всегда меняет человека, особенно если прожить на его поверхности полгода. Религиозное чувство родилось в моей душе очень рано, но почувствовать Господа Бога я смог только в одиночных экспедициях. В своих путешествиях я не был первооткрывателем, как Колумб, Васко да Гамма, другие мореплаватели, которые открыли материки, острова, моря и океаны. Мое открытие сугубо личное и самое важное для меня, только для одного человека. Я открыл в себе, что есть Вселенский Творец, Господь Бог. Чтобы его узреть, мне потребовалось много ночей не спать на дрейфующем льду, висеть на веревках над пропастью в несколько тысяч метров в Гималаях, замерзать и терять сознание от беспощадного холода Антарктиды, переживать и выходить из жестоких штормов в океане. Я с детства этого хотел и искал пути к нему, только не знал, как и какие будут тропы вести к Создателю. Моя бедная мама чувствовала это и однажды с тоской в сердце сказала, «Я боюсь, что ты будешь очень одинок». 28 января 2014 года. День 37. Тихий океан. 13 градусов 45 минут южной широты. 104 градуса 26 минут западной долготы. Нет солнца, идет мелкий дождь. Продолжаю подниматься на север. Хочу выйти в район 12 градуса южной широты. Это даст мне больше возможностей для маневров перед островами. Сегодня день богат на события. Сначала подошли дельфины, впервые с момента старта. Но им стало скучно. Лодка идет медленно, нет волны от форштевня. И, покрутившись 2-3 минуты, они ушли на юг. К обеду прилетела птица, тропический белохвост. Красивая птица. Я часто ее видел в тропических широтах во время своих кругосветных плаваний. Вот и сегодня был рад встрече, причем прилетела не одна птица, а целая стая, штук 10. Долго кружили над лодкой, наверное, высматривали мелкую рыбешку в тени корпуса. Я не писатель, да и никогда им не был и не буду. В своих экспедициях всегда веду дневник. Меня научил этому дедушка Михаил, как только я научился писать и читать. Он всегда вечером просил, чтобы я написал в тоненькой тетрадке все, что видел, и с кем или с чем встречался днем. Дедушка был парализован в последние годы жизни. Он не мог ходить и даже сидеть. Все время лежал на лавке возле окна. Ему было интересно читать мои записи. Через мой детский мир, через мои глаза, он, наверное, сам бывал в том мире, где я бегал босиком. Я писал по вечерам у керосиновой лампы. В нашей рыбацкой деревне не было электрического света. Я записывал многое. Сколько крольчиха принесла крольчат, какие голуби летают выше других, когда поспел виноград и так далее. В процессе открыл в себе способность к самовыражению и почувствовал потребность, возможно, присущую каждому путешественнику, рассказывать в своих дневниках о пережитом и увиденном. Будь то восхождение на горные вершины или морское плавание, или сухопутное путешествие. Это нечто реальное. Однако, пока оно не описано, остается слишком эфемерным, обычным воспоминанием, которое легко стирается из памяти и даже искажается в вечно меняющейся перспективе событий. Если не могу выразить словами, делаю зарисовки. Дневники были с моими рисунками. Дедушка любил их рассматривать. Я помню, как все мое детство он лежал на лавке с белой бородой и седой головой. Худое, изможденное от болезни лицо, вызывающее в памяти лики старых византийских икон. За ним ухаживали все по очереди — мама, папа и бабушка Марфа. Дедушка чувствовал, что он со своей болезнью для всех в тягость. И однажды сказал: «Внучок, я молю Бога, чтобы он дал больше мне прожить. Сколько я проживу, столько и будешь жить ты». И дрожащими руками снял со своей шеи маленький серебряный крестик. Я его никогда не видел, потому что длинная борода закрывала грудь дедушки. И этот крестик повесил на мою тонкую загорелую шею. Дедушка умер, когда ему исполнилось 93 года, а крестик до сих пор у меня на шее. 29 января 2014 года. День 38. Тихий океан. 13 градусов 16 минут южной широты. 105 градусов 46 минут западной долготы. Лодка быстро обрастает. Уже висят по бортам тонкие водоросли. Я пока не могу опуститься в океан и почистить днище. Дело даже не в риске встречи с акулой, а просто работать под корпусом лодки сейчас невозможно. В океане большая зыбь и ветровая волна. Тургаяк поднимается, опускается и переваливается с борта на борт. Чем дальше я буду в тропиках, тем сильнее обрастет лодка, и это скажется на скорости. В какой-то момент надо будет решиться и спуститься в океан. Господи, отпусти мне грехи, о которых даже говорить страшно, но оставь незапертыми врата рая для моей надежды и во спасение души, ибо нет для тебя ничего невозможного. Меня, грешника, молящего, удостой почета и осуди справедливо. Твоею молитвою, о Господи, стану умолять, приблизившемуся к смерти отпусти грехи и дай радость благодати. Верую, Господи Иисусе, во всемогущую славу Твою, и посему прошу ко мне снисхождения. Я, измученный непосильной работой с веслами, вместе с тем чувствую себя самым счастливым из обитателей нашего мира. 30 января 2014 года. День 39. Тихий океан. 12 градусов 46 минут южной широты. 107 градусов 3 минуты западной долготы. В тропиках достаточно контрастные температуры. Ночью прохладно. Приходится надевать брюки и ветровку, иногда и вязаную шапку, а днем жара под 30 градусов, под ручьем. Но раздеваться тоже нельзя. Сгоришь под палящим солнцем, никакие защитные кремы не помогут. Грибу в брюках и футболке с длинными рукавами. Лодка находится на 12 градусе южной широты. Это примерно в 700 километрах к югу от экватора. Вошел в район относительной недоступности. Я сейчас равно удален от континента Южная Америка и от островов Французской Полинезии. На 1000 миль вокруг нет ни одного клочка суши. Это самый пустой участок моего пути. В 1986 году мы на лыжах в команде Дмитрия Шпаро дошли до Северного полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, причем сделали это в полярную ночь. Эта точка равноудаленная от любого побережья в Арктике. Когда дошли, ощущение было, что мы на другой планете. Так и сейчас. Я смотрю на карту бортового картплоттера, и от осознания, где я и в каком районе Тихого океана, мурашки по телу. Особенно тяжело ночью, когда нет луны, как сейчас. Темень кромешная, на тысячи миль ни одного порта, ни одного человека. От океана меня отделяет 12 миллиметров карбонового корпуса. После островов Туамоту и Маркизских будут острова Кука, Тонга, Фиджи, Новая Каледония. Там я буду находиться в десятках или сотнях миль от цивилизации, но не в тысячах, как сейчас. В свою очередь, там будут сложности и опасности, но психологически станет полегче. Здесь же океан давит пустотой и безжизненностью. Даже мне, с моим опытом одиночных походов, приходится тяжело. Спасение в одном — молитва и работа. Вот и рассвет. Пока лодка держалась на прямом курсе, я, кажется, немного подремал. Солнце поднимается на востоке, небо медленно краснеет. Ясно. Конечно, если не возникнут особые препятствия, я должен буду вечно вести двойную жизнь. На берегу священник, в океане моряк. Тогда, может быть, стоило бы еще раз призадуматься. Боже мой, что может быть лучше солнца? Я весь покрыт прыщами от соленой воды, но солнце сияет, и это главное. 31 января 2014 года. День 40. Тихий океан. 12 градусов 30 минут южной широты. 107 градусов 48 минут западной долготы. Ночь была напряженная. Ветер усилился до 20 узлов и продолжает подниматься. Сейчас уже порывы достигают 25 узлов. Судя по прогнозу, такая погода продержится дня 3. За это время волну поднимет большую. Для весельной лодки все, что за 20 узлов, это уже борьба на выживание. Перед усилением ветра поставил новый газовый баллон на камбузе. У меня маленькие баллоны, которые используют альпинисты и путешественники. Баллоны по 220 граммов. Я взял из расчета один баллон на неделю. Мне сложно рассчитать, сколько еще времени пробуду в океане. Поэтому установил режим экономии всего — продуктов и газа. Когда перейду за половину пути, можно будет строить более точные прогнозы и корректировать рацион. Я все надеюсь на рыбу. Пока один маленький тунец за 40 дней в океане. Я плыву там, где мало кто плавал. Я совершаю это ради престижа своей страны. Таким способом облагораживаю Россию. Логика моих доброжелателей мне знакома. Им не понять, что я живу, а для этого мне нужен океан. Сын Николай, будь всегда внимательным к окружающим, заботливо относись к более слабым. Будь послушен и покорен старшим. Никогда не показывай превосходство над младшими, а из них всегда подбадривай более слабого. Не поддавайся искушениям и борись с грехом до победного конца. Это должно стать принципом твоей духовной жизни. Никогда ничего не предпринимай, не помолившись. Человек получает спасение благодаря вере и милости Божьей. На все смотри через призму веры, а не рассудка, и не берись за то, что превышает твои силы. 1 февраля 2014 года. День 41. Тихий океан. 12 градусов 9 минут южной широты. 109 градусов 0 минут западной долготы. Идет дождь. За сутки прошел 69 миль. Прогноз погоды, как всегда, занижает ветровую обстановку. Ожидалось 20 узлов, но под утро были порывы 35 узлов. Океан весь белый, волна большая, метров 5. Кокпит постоянно заливает. Я поснимал на водонепроницаемую видеокамеру, которую подарил Сергей Еременко, но она не передает всю напряженность момента. Тем не менее, какие-то кадры будут. Ночью поспать не удалось. Волны бьют по корпусу лодки, как по наковальне. День предстоит трудный. Ветер продолжает усиливаться, волна растет. Лодка в такую погоду идет хорошо, мы угадали с размером. Длина корпуса 9 метров. Это правильный выбор. На траверзе к югу от меня остров Пасхи, до которого более 900 миль. До маршрутной точки у Маркизских островов чуть более 1800 морских миль. До половины пути осталось 1800 миль. В глазах у меня все время цифры, все внимание на приборы. Мне непозволительно идти галсами или шарахаться по океану из стороны в сторону. Это на яхте 20 миль южнее или 10 миль севернее погоды не делают. Всегда можно скорректировать курс, настроить паруса. На моей лодке даже одна миля не по курсу — это уже повод для волнения. потому что эту милю нужно будет компенсировать на веслах. 2 февраля 2014 года. День 42. Тихий океан. 11 градусов 53 минуты южной широты. 109 градусов 56 минут западной долготы. Я доволен, как лодка «Тургаяк» ведет себя в шторм. Корпус произведен при помощи формы — молдинга. Части полистиролового молдинга были рассчитаны с помощью специального программного обеспечения и вырезаны с применением ЧПУ — числового программного управления. Далее для формовки корпуса готовый молдинг был разрезан на две части по центральной оси. Корпус ниже линии борта создан из 12-миллиметрового карбонового сэндвича. Сэндвич — пенопласт, зажатый между двумя слоями карбона или стекловолокна. Передняя часть корпуса усилена слоем кевлара для придания дополнительной прочности на случай удара при столкновении или при контакте с землей или коралловыми рифами. Для постройки обеих кают использовался 8-миллиметровый сэндвич, также карбоновый. Обе половины корпуса покрыты эпоксидной смолой. Структура внутри корпуса выстроена из вырезанных по форме карбоновых сэндвичей панелей для внешних переборок и обшивок кокпита, и сэндвич-панелей из стекловолокна для внутренних. Большинство переборок и внутренняя структура устанавливались до того, как обе половины корпуса соединили лентами из карбона, причем внутри и снаружи, что делает линию стыковки равной по прочности любой другой области лодки. Перед покраской потребовалась тщательная шлифовка, выведение поверхности корпуса до идеальной поверхности кузова автомобиля. Она осуществлялась в покрасочном цеху под городом Ипсвич. Затем установка древесного осевого киля и оснащение. Да, мои годы и человеческая старость. Неудивительно, что я ничего не знаю и не думаю, где предстану перед Господом Богом. Годы рождают тишину, и я слышу в ней только поющий один псалом, хотя в жизненных планах стоят экспедиции. Пересечь на верблюдах великую австралийскую пустыню, пройти на собачьих упряжках по Гренландии с юга на север, сделать рекордное плавание на яхте вокруг света за 80 дней, пересечь с востока на запад пустыню Гоби на верблюдах. И все это сделать должен я. А когда же буду молиться за людей? 3 февраля 2014 года. День 43. Тихий океан. 11 градусов 46 минут южной широты. 111 градусов 10 минут западной долготы. Ночь темная. Через 2 часа после заката месяц спрятался за горизонт. По небу летят тучи, изредка видать звезды. Пассатный ветер работает на полную мощь. Ощущение, что океан слегка наклонили, и мы с лодкой сваливаемся на запад в этом потоке. Почти месяц ветер дует с востока на запад, и течение Гумбольдта движется так же. График жизни здесь, в океане, простой и подчинен задаче — проходить в этих максимально благоприятных условиях 60 морских миль в сутки. Для этого нужно работать на веслах 16-18 часов в день, поддерживать среднюю скорость 3 узла, 3 мили в час. Остальное расстояние лодка пройдет сама, гонимая ветром и волнами. Раньше, когда ложился отдыхать, заводил будильник, чтобы он разбудил меня через час. Сейчас отдыхаю без него. Организм настроен на режим, и больше часа спать не могу. Даже если хочется расслабиться, все равно просыпаюсь. Волны, ветер и течение тащат лодку на запад со скоростью 1-1,5 узла нон-стоп. Так что если вообще за весла не браться, за сутки пройду под 30 миль. Между грести и не грести разница почти двойная — 30 или 60 миль. Я прекрасно понимаю, что этот участок самый скоростной, так что нужно пользоваться благоприятным моментом и набирать мили. Начиная от французской Полинезии и до Австралии будут и встречные ветра, и мертвые штили. Я это знаю. Прежде чем отправиться в эту экспедицию, мы с командой изучали маршрут. Карты ветров и течений. Долго выбирали время и место старта. Консультантом в этом проекте выступал известный американский метеоролог Ли Брюс из компании Tactical Weather. Пока наши расчеты оправдываются. За исключением первых 3-4 дней, когда я отрывался от берегов Чили, у меня практически не было встречного ветра или затяжных штилей. Больше месяца иду в попутном ветре. Это большая удача, и, согласно долгосрочному прогнозу, такая погода продержится вплоть до Маркизских островов, то есть до половины пути. Дальше будет сложнее. Сегодня ночью наблюдал метеоритный дождь, Космические тела с шумом входили в нашу атмосферу. Слышен был даже шелест. Утром косяк летучих рыб выпрыгнул из воды. Штук 100 и более. Я все надеялся, что парочка рыб упадет на борт. Но днем они хорошо видят препятствия и облетают лодку стороной. 4 февраля 2014 года. День 44. Тихий океан. 11 градусов 30 минут южной широты. 112 градусов 49 минут западной долготы. За сутки прошел 64 мили. Небо в сплошных тучах. Ветер 15-17 узлов. До Маркизских островов осталось 1518 миль. Я все гребу и гребу, ночь за ночью, день за днем. Ни на что и ни на кого не обращаю внимания. Только в голове и на устах Иисусова молитва. Одиночество утомляет меня, и я скучаю по священнодействию, служить литургию в храме. Мне кажется, молитва приведет меня на иную ступень, ибо я живу не вещественным, а смыслом вещей. Прежде всего здесь, в океане, я подчиняюсь созерцанию. И если смогу, потом расскажу людям о постигнутом. Прихожу туда, где труд, и там обретаю покой. Авва Пимен. 5 февраля 2014 года. День 45. Тихий океан. 11 градусов 23 минуты южной широты. 113 градусов 31 минута западной долготы. Ночь, луна, звезды. Ветер восточный, 10-15 узлов. За сутки прошел 76 миль. До островов осталось 1441 миля. Обстановка в Тихом океане напряженная. Где-то прошел шторм, а к нам пришли большие волны, которые норовят развернуть лодку и поставить бортом. Просто горы поднимаются за кормой и стремительно проносятся под лодкой. Ветер увеличился до 20 узлов с востока, но по прогнозу должен упасть до 15 узлов, и я буду этому очень рад. Вчера весь день небо было затянуто плотной облачностью, солнца не видно. Основные аккумуляторы разрядились до 80%, и я перешел на резервный аккумулятор. К ночи распогодилось, и в целом она была спокойная. Видел звезды, даже месяц вышел на 3 часа. Сейчас у меня утро, по небу быстро летят тучи, проглядывает солнце. Надеюсь, что день будет хороший. Запущу опреснитель воды, хотя бы на 15 минут. Это всегда ответственный момент. Для меня опреснитель — одна из самых важных систем на борту. Без пресной воды выжить нельзя. Насчет ловли рыбы. С целью добычи рыбьего сока для питья я поймал всего одну рыбу за 45 дней в пути. Хотя у меня на борту все для этого есть. Да и в ловле океанской рыбы большой опыт. Все-таки за плечами 6 кругосветных плаваний и 1000 дней в океане. Но здесь мало рыбы, или лодка идет слишком медленно, и троллинг неэффективный. Так или иначе, расчет на пополнение продовольственных запасов с помощью рыбной ловли не оправдался. На этом отрезке Южного Тихого океана я поймал всего одного тунца, и то у берегов Чили. Окончательно определился с ближайшей маршрутной точкой. Это остров Фатухива, в группе Маркизских островов. Именно здесь жил Тур Хейердал со своей женой в 1937 году, и именно здесь он выдвинул свою альтернативную теорию заселения островов Полинезии людьми. Ранее считалось, что полинезийцы пришли из Юго-Восточной Азии, но Хейердал был убежден, что они приплыли из Южной Америки. Эту историю знают все. Мой выбор никак не связан с фактором проживания на этом острове Тура Хейердала, просто это самый южный остров в архипелаге, и мне невыгодно подниматься выше к экватору. Я планирую оставить его справа по борту и начать спускаться на юго-запад по направлению к Австралии. Это будет долгий и сложный путь. Остров Фатухива находится на 10 градусов 30 минут южной широты и 138 градусов 40 минут западной долготы. Австралийский город Брисбен на 27 градусов 30 минут южной широты и вообще в восточном полушарии нашей планеты. Это еще так далеко, что я пока туда не заглядываю. А вот до островов Фатухива осталось 1400 морских миль, и это уже понятное, осязаемое расстояние. Дай бог к середине марта подойти. Это будет первая земля, которую я увижу с момента старта. Ава Исаак пишет: «Никто с удобствами не взошел на небо. Тайна состоит в том, что когда посещает благодать, не знаешь усталости. Жизнь в разлуке сурова, Она отучает от ласки. Я убежден, экспедиции отняли у меня чудесную возможность любить. Стоит подумать о жене Ирине, сердце начинает тревожно биться. Но только разлука научила меня любить по-настоящему. Гребец временами нуждается в ласковом спокойном океане. 6 февраля 2014 года. День 46. Тихий океан. 11 градусов 12 минут южной широты. 115 градусов 4 минуты западной долготы. Сегодня для меня особый день. 46 суток в пути. Ровно столько дней понадобилось, чтобы пересечь Атлантику от канарского острова Ла-Гомера до острова Барбадос на весельной лодке «Уралас» в 2002 году. С завтрашнего дня для меня наступает новая территория, новое ощущение. Так долго в океане на борту весельной лодки я еще не был. При подготовке Тихоокеанской экспедиции я ориентировался на свой переход через Атлантику. Примерные расчеты были такие. Атлантика — 3000 миль за 46 дней. Округляем до 50. Тихий океан по дуге большого круга — примерно 9000 миль. Это 3 Атлантики по 50 дней. Если ориентироваться на скорость в Атлантическом океане, то теоретически Тихий океан можно пересечь за 150 дней. Берем еще 30 дней на плохую погоду, штиль, встречный ветер, и получается 180 суток. Это были мои теоретические расчеты для Тихого океана. Исходя из этого, я взял продуктов и газовых баллонов и прочего оборудования на борт. И пока, дай бог, иду в графике. Что чувствую, когда разменял 46 суток? Это совершенно разные вехи пути. Все дело в психологическом настрое. В 2002 году, спустя 46 дней, я ступил на твердую землю, а в этом плавании спустя 46 дней нахожусь в центре Тихого океана, и до ближайшей земли еще больше 1000 миль, а до предполагаемого финиша — 6000 миль. Друг мне и тот, кто считает, что ненавидит меня. Как мне хочется построить дом для истинных моих друзей. Я не ищу дружбы, из которой можно извлечь выгоду. Я называю другом того, который при моем приближении узнает и улыбнется мне. Хотя, возможно, завтра этот человек предаст меня. В моей жизни было много друзей. Я их любил и не знал разочарований. Но если ты ждешь только благодарности от друзей, ты низок. 7 февраля 2014 года. День 47. Тихий океан. 11 градусов 7 минут южной широты, 116 градусов 12 минут западной долготы. За сутки прошел 73 мили. Дорога через океан такая длинная, что я успел состариться. За время моих путешествий умерли те, кто учил меня художественному искусству. Иван Рыбачук, Александра Биль, Виталий Петров-Камчатский, Олег Комов, Евгений Димура, Илларион Голицын, Игорь Обросов. Умерли один за другим, но их похоронили на разных кладбищах. Я молюсь за них, чтобы Господь Бог упокоил их в своих чертогах. Молитвой ты нарабатываешь в сердце умение любить людей. 8 февраля 2014 года. День 48. Тихий океан. 10 градусов 58 минут южной широты. 117 градусов 44 минуты западной долготы. До островов 1223 мили. Ночью погода резко поменялась, всю ночь шел сильный дождь. Такое происходит впервые с момента старта. Помыло палубу, а самое главное — солнечные батареи, которые покрылись многослойной шубой из морской соли. Сейчас утро, по небу летят низкие тучи, дождь прекратился. По моим подсчетам, на это утро весельная лодка «Тургаяк» преодолела 3000 морских миль, 1/3 маршрута, почти 50 дней в океане. Это серьезный срок. Мне сегодня снилось, что я хожу по земле, по какому-то зеленому полю. Это так здорово! Когда прозвенел будильник, не хотелось просыпаться, чтобы продлить эти моменты. Здесь, на лодке, я передвигаюсь на коленях, ползаю из каюты на палубу и обратно. В полный рост практически не встаю, да и ходить здесь некуда. Длина кокпита всего 3 метра, так что скучаю сильно по возможности пройтись по твердой земле. 3000 миль в условиях океана — это событие даже для парусной яхты, а на весельной лодке — это что-то за гранью. Сколько я всего здесь передумал и вспомнил. В океане с меня быстро слетел налет мегаполиса, нет мобильного телефона, встреч и переговоров. Ты видишь только океан на 360 градусов вокруг. Мозг начинает анализировать прошлое, а мне есть что вспомнить за 62 года жизни. Южный полюс, Эверест, кругосветные плавания, Северный полюс, своих друзей и близких. Вышел на 10 градус южной широты. До экватора чуть больше 600 миль. Тропики во всей красоте. Какие здесь красивые закаты! Это не передать словами. Я еще ни одного не пропустил с момента старта. Для меня это обязательная процедура. По заходу солнца за горизонт я определяю погоду на ночь и последующий день. Всегда минут за 10 начинаю отслеживать закат. И после того, как солнце скрывается за горизонтом, еще минут 10 сижу в тишине без движения, анализирую прошедший день, настраиваюсь на предстоящую ночь, молюсь. Путь к Богу — молитва. Святитель Игнатий Брянчанинов. Молитва есть возношение ума и сердца Богу и является благоговейным словом человека к Богу. Молитва не только побеждает законы природы, не только является непреоборимым щитом против видимых и невидимых врагов, но удерживает даже и руку самого всесильного Бога, поднятую для поражения грешников, говорит святитель Дмитрий Ростовский. 9 февраля 2014 года. День 49. Тихий океан. 10 градусов 54 минуты южной широты. 118 градусов 29 минут западной долготы. Прошел за сутки 68 миль. Когда бросаю грести, опустошающая усталость охватывает меня. Тревога, страх, неуверенность, понимание. Смогу ли довести свою лодку до берегов Австралии? От этого теряю самообладание. Нет, хуже всего то, что моя судьба слишком необычна, слишком индивидуальна. Сутана делает священника, мундир делает солдата. А что же меня делает? Или, может, весла делают меня гребцом? Я не гожусь для рая. Я с веслами в руках заслужил вечную муку. Однако верую в то, что любовь и милость Божия меня не оставят. 10 февраля 2014 года. День 50. Тихий океан. 10 градусов 41 минута южной широты. 119 градусов 35 минут западной долготы. Ночью была луна. Над головой небо чистое. А вокруг по горизонту тучи черные. Часто были проблески молний. Ветер восточный, 13-15 узлов в час. Ну вот и наступил 50-й день с момента старта из Чили. Там, на берегу, люди встретили Новый год, Рождество, открыли зимнюю Олимпиаду в Сочи, а я все гребу и гребу, и все без изменений. Последнее время болят кости рук, такое ощущение, что их скручивает. Когда гребу, боль не так сильно ощущается. А вот ложусь отдыхать и начинает тянуть и крутить. Не могу расслабиться и отдохнуть. Почти 50 дней качки, болтанка не прекращается ни на минуту. Лодка в движении, все мышцы тела напряжены, даже когда лежу в каюте. Главное, чтобы здоровье не подвело. В таких условиях нагрузка на организм предельная. Начинаю очень внимательно следить за прогнозом погоды и направлением ветра. Сейчас иду по широте контрольной точки и боюсь оказаться слишком севернее или южнее точки, так как не знаю, что меня ждет у острова Фатухива. Важно так рассчитать подход, чтобы иметь место для маневра при подходе к острову. На сегодняшний день прошел 3100 морских миль. Бортовой компьютер показывает до финиша, до австралийского города Брисбен, еще 6000 миль, то есть 1/3 за 50 дней. Это очень хороший темп. Сегодня пересек 120 градус западной долготы и вошел в зону ответственности службы спасения французской Полинезии. За кормой остались зоны ответственности Чили и Перу. Надеюсь, что туда уже не вернусь. Это тоже веха в экспедиции. Чилийский отрезок в океане самый протяженный. Впереди меня ждут другие страны. На весельной лодке ты на 100% во власти океана. Если на парусной яхте есть возможность менять курс на 180 градусов, идти даже против ветра, то тут можно только ускорить движение за счет весел, а в остальном тебя несет океан, и ты полностью зависишь от него. Здесь настоящий тест на смирение. Вышел на 10 градус южной широты, и буду стараться держаться на этой широте до подхода к острову Фатухива. Сейчас иду по генеральному курсу на ближайшую маршрутную точку. Как всегда, по утрам океан очень красивый. Да, я старею. Неудивительно, что все больше смотрю на тишину океана, потому что он рождает тишину, и она достигает побережья Австралии, куда стремится форштевень моей лодки. С каждым гребком весла приближаюсь к своей цели, к своей мечте. И будь вам 10, 60 или 100 лет, мечта не умирает. Но если она умерла, ты ищешь что-то новое. Брось, ничего без нее не найдешь. Один ищет мечту, другой — тщеславие. В чем их отличие? Наступает вечер. Над горизонтом появились небольшие облака, принимавшие очертания то высоких небоскребов, то парусов и еще каких-то абстрактных картин. Я отложил весла и приготовился к вечерней молитве. 11 февраля 2014 года. День 51. Тихий океан. 10 градусов 34 минуты южной широты. 121 градус 4 минуты западной долготы. Ночь. Луна изредка пробивается сквозь тучи. Ветер с востока. 15-20 узлов. До островов осталось 1015 миль. Человеку необходимо соблюдать три главных правила — бояться Бога, часто молиться и творить добро ближнему. «Сын Николай, будучи обижаемым, ты не должен гневаться, будучи хвалимым, не должен превозноситься. И еще говорю тебе, что злом никогда не победишь зла. Если кто-либо причинит тебе зло, окажи такому добро, оно победит. Будь молчалив, умением говорить выделяются люди из мира животных. Умением молчать выделяется человек из мира людей. Чем больше будешь молчать, тем больше тебя будут слышать. Молчать лучше, чем говорить. Я люблю читать и перечитывать творения святых отцов. Они говорили краткими изречениями, но многим разумом. Один старец сказал, что если душа имеет только слово, но не имеет дел, то уподобляется дереву, имеющему цветы, но не плод. Преподобный Ефрем Сирин молился: «Ей, Господи Царю, даруй мне зреть и мои прегрешения и не осуждать брата моего». Наш Господь сказал: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким и будете судимы, и какую мерою меряете, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» 12 февраля 2014 года. День 52. Тихий океан. 10 градусов 33 минуты южной широты. 122 градуса 9 минут западной долготы. До острова Фатухива, Маркизские острова, мне осталось чуть меньше 1000 миль. Это отличная новость, ведь Фатухива — почти половина пути. Сейчас полная луна, ночи спокойные, океан хорошо притянут луной и дышит ровно. Палуба залита лунным светом, и мне даже налобный фонарь не нужен. А вот к островам уже буду подходить при старой луне, или даже во время ее отсутствия. Там будет тяжело. Обычно, когда нет луны, океан хаотичен и неспокоен. На рассвете поймал кальмара. За бортом тянул леску с блесной, и на нее зацепил кальмара. Я быстро отложил весла, обдал его кипятком и очень хорошо позавтракал. Кальмарчик маленький, но все равно внес разнообразие в мой рацион. Я с детства десятки раз перечитывал книгу Тура Хейердала «Экспедиция Кон-Тики». Насколько разный был океан тогда и сейчас. Он с командой ловил в день по 5-7 акул, тунцы выпрыгивали на плот, а летучих рыб собирали корзинами и жарили на сковороде. Мне о таком изобилии можно только мечтать. Констатация фактов. Январь-февраль 2014 года. Южный Тихий океан от 80 градуса до 120 градуса западной долготы совершенно пустынен в плане обитателей. Нет летучих рыб и, соответственно, нет тунцов, дельфинов, акул. Я ежедневно веду дневник и записываю все, что вижу в океане. А учитывая, что провожу по 16-18 часов в день на палубе, да еще и в 30 сантиметрах над уровнем моря, от моего внимания мало что может ускользнуть. Любая живность в радиусе видимости сразу будет обнаружена. И записывать в журнал наблюдений мне особо нечего. Вот такая разница между тем, что наблюдал Тур Хейердал в 1947 году, и тем, что вижу я в 2014 году. Одной человеческой жизни, срока, достаточно, чтобы океан изменился. Жду, когда появятся первые птицы, хоть они скрасят эту пустоту. За сутки прошел 69 миль. Ветер дует стабильно. в районе 15 узлов с востока. Волна хорошая. Метра 2-2,5, без барашков. Лодка идет очень быстро. Я все время пристегнут страховочным поясом, боюсь выпасть за борт. Догнать легкую карбоновую лодку, гонимую пассатами Тихого океана и течением, очень сложно даже хорошему пловцу. Лучше не искушать судьбу. Страховочный пояс не снимаю, даже когда сплю, потому что иногда нужно выскакивать на палубу в считанные секунды, и нет времени возиться с поясом. Сегодня мой друг Алексей Игнатьев сообщил, что прошло ровно 5 лет с момента, как мы пересекли Тихий океан и обогнули мыс Горн на яхте «Торговая сеть Алые паруса», идя по маршруту Новая Зеландия, мыс Горн, Фолклендские острова, Антигуа, Англия. Это был мой 5-й мыс Горн, но впервые с экипажем, и впервые он проходил днем. Благодаря тому, что мы шли с командой, работали вахтами и смогли рассчитать график подхода. 5 лет прошло с тех пор, время быстро летит. Настроение хорошее, радует тот факт, что осталось 1000 миль до Маркизских островов. Это уже свет в конце туннеля. Первый месяц было очень тоскливо, когда смотрел на электронную карту маршрута от Чили до Австралии, а она в экран компьютера не помещалась. Сейчас уже на карте есть привязка к островам, и хотя я не планирую заходить туда, меня ободряет сам вид курсора, медленно приближающегося к земле. Я уже соскучился по запаху земли. Мои мысли в одну секунду унеслись далеко-далеко, за 1000 миль отсюда. Но в этом поединке одержали победу весла, которыми мне надо непрестанно грести. 13 февраля 2014 года. День 53. Тихий океан. 10 градусов 35 минут южной широты. 123 градуса 20 минут западной долготы. До островов 888 морских миль. Полная луна, небо чистое, ветер 15-20 узлов с востока. Меня спрашивают друзья и родственники, почему ты рискуешь и жертвуешь собой ради рекордов? Ради того, что люди и правители твоей страны не замечают и не ценят. Мне нечего им ответить. И, конечно, ради рекордов не стоит погибать и оставаться в одиночестве, потому что кроме меня самого, кроме моих путешествий, у меня больше ничего нет. Ни разу не встретил тщеславного путешественника, если он на самом деле любит свое дело. Я сам запрещаю старшему сыну быть путешественником. Это профессия, сулящая мало шансов выжить. «Сын мой Оскар, если ты хочешь понять людей, начни с того, что перестань их слушать». Как говорят, больше всего верующих в Бога среди путешественников и астрономов. В Святом Писании сказано: «Терпением вашим спасайте души ваши». В экспедиции одно средство — молитва и терпение. Кто я такой без помощи Божией? Разве смог бы сделать столько грибков в океане? Уже на карте смотрю, где будет мой финиш. Всякому началу бывает конец. Только Бог безначальный и бесконечный. 14 февраля 2014 года. День 54. Тихий океан. 10 градусов 33 минуты южной широты. 124 градуса 35 минут западной долготы. За сутки прошел 73 мили. Ночью ветер усилился до 20 узлов, а под утро порывы 25 узлов. Волны выросли до 4 метров. На небе не облачко. Океан шумит и тащит лодку на запад. При лунном свете громоздящиеся волны выглядят особенно зловеще. Лодка ведет себя хорошо, держит курс и практически не приводится к волне. Радуюсь, что мы установили шверт в передней части корпуса. Он отлично держит тургояк на курсе. Вчера на закате наблюдал зеленый луч. Солнце село в абсолютно безоблачный океан, и я увидел зеленую вспышку. Редко когда можно увидеть луч подобного цвета. Это большая удача. Опять ремонтировал сиденье. Колесики, ролики, начали хрустеть и поскрипывать. Я снял их, обработал специальной смазкой, которую мне дал Чарли Питчер. Вроде хрустящий звук пропал, ролики стали мягко кататься. У меня 4 запасных комплекта, один я уже сменил. Если к середине пути сменю второй, то это по плану. На рассвете провел еще одну операцию, поменял чип с электронными картами на чарт-плоттере. Вытащил чип с картами «Южная Америка, Тихий океан» и вставил «Тихий океан, Океания». Они очень подробные, в них обозначены все рифы и острова, а также яхт-клубы и порты на каждом острове Французской Полинезии. Стал на шаг ближе к земле, мыслями уже в регионе Французской Полинезии. Как там все сложится? Сегодня получил сообщение от друга Владимира Леденева. Он напомнил, что 15 февраля 1986 года мы достигли Северного полюса относительной недоступности. Я хорошо помню этот поход в команде Дмитрия Шпаро. Стартовали 29 января 1986 года, в самый разгар полярной ночи. Температура падала ниже минус 50 градусов. Задача была пройти от дрейфующей станции СП-26 через полюс относительной недоступности и достичь станции СП-27, что мы и сделали. И 7 марта финишировали, проведя 38 дней в абсолютной темноте. Прошли в Арктике по дрейфующему льду 780 километров. Это была самая сложная полярная экспедиция в моей жизни. Тишина. Я слышу только скрип весел. В этой тишине они скрипят очень громко и тоскливо. Когда закончится плавание, тогда отдохну. Только тогда. Лягу и просплю 100 лет. Так я устал. Вокруг только вода и тишина. Слушая тишину, сам становишься тихим.